Здесь их кормили бесплатно в столовой СТД напротив Вахтанговского театра, где они играли. Смотрели список Шиндлера, который на нас произвел огромное впечатление. Подлинностью истории. Фильм не без промахов, но на них не обращаешь внимания. Финал до слез. Алла Демидова ездит по миру. Вчера по телевидению был фильм «Бесы» Таланкина, где Алла играет хромоножку. Сам фильм — катастрофа, актеры ужасны. Но Алла играет замечательно, одна за всех. 17 июля. На чемпионате мира по футболу три великих тенора пели в Лос-Анджелесе. Замечательно. И пели «Дорогой длинной» Бориса Фомина. Этот композитор – мамин учитель, аккомпаниатор и приятель, с которым он работал с 1937 года. В 1938 был арестован. Потом выпущен с отбитыми печенками. Песни его были запрещены и лишь после 1953 года мало-помалу разрешены, в том числе и «Дорогой длинную». В зиму 1941-1942 у него родился сын, и мама приютила их у нас на Разгуляе, так как была печка, а у них дома не топили. Мальчик спал в кресле Маяковского. Жили туго, холодно, впроголодь. Фомина не исполняли. Маленький ребенок, отец недавно из тюрьмы. Это все я вспомнил, когда смотрел трех великих теноров, которые пели на весь мир ранее запрещенный романс полунищего композитора. Неисповедимы пути. Нас сотрясли два юбилея. 60 лет Жванецкого праздновали с невиданной помпой. Его не сравнивали разве что с Иисусом, а могли бы в ажиотаже. Но с Моцартом это мы слышали своими ушами. Передачи были очень славные, и мы много смеялись. 70 лет Акуджаве. Это был всенародный праздник. Все время писали о нем, без конца пели. Элик сделал с ним замечательную передачу. Булат там такой скромный, умный, действительно интеллигентный. В новом театре на Трубной отмечали юбилей, а на площади, сколько хватало глаз, стояла толпа и смотрела установленные гигантские телевизоры. А когда его вывели на балкон, вся площадь запела Франсуа Вийона. И это уже плюс второе поколение. Проездом на Кипр была у нас Светлана Параджанова, которая все еще красивая. Она очень славная. В Киеве выпустили сборник его писем из тюрьмы, в том числе и нам, в переводе на украинский. Мы даже не можем прочесть. 28 июля. Смотрел «Момент истины» Шеварднадзе. Он производит симпатичное впечатление, ведь своей властью он помиловал Параджанова. Все почти моменты истины интересны персонажами, а Караулов раздражает своим прокурорским тоном и глупым видом. Хотя он далеко не глуп, раз занимает таких интересных и знаменитых людей и заставляет их разговаривать. Нравится, что он делает, а не как. 29 августа. Умер Смоктуновский. Очень мне его жаль, хотя он и боролся против нашего вселения на Икшу. Даже суд был, где мы находились по разные стороны баррикад. Но и потом мы продолжали быть в добрых отношениях. Я очень любил его, замечательного и неповторимого артиста, и никогда не путал его с председателем правления дачного кооператива.